Здравствуйте, я думаю, что нас больше, наверное, сегодня не будет, наверное, как так все собрались. Поэтому давайте начинать. Ну, почти все друг друга знают, но все равно уже, наверное, нужно представиться, потому что какие-то лица у нас есть новые. Валерий Сазаев, курирую проведение этих встреч. Игорь Емельянов, Европейский университет Санкт-Петербурга. Аня Ветрова. Занимаюсь маркетинговыми исследованиями, недавно интересуюсь ЛГБТ-исследованиями. Шмакова Екатерина, второй курс факультета социологии, прикладная информатика. Бекреев Андрей, третий курс, тоже факультет социологии. Кондаков Александр, Центр независимых социологических исследований. Евгений Штурм, тоже организация. Грачев Даниил, факультет социологии из ПГУ, третий курс. Спасибо. Кирилл, чувствую психолога в Герцене. У нас сегодня социологи собрались, я думаю, это не случайно как-то, да? Я их не знаю. Ты их не знаешь? Отлично. Ну, собственно говоря, тема у нас сегодня обсуждение проекта исследования курсового Дани, поэтому, Даня, тебе слово. Да, и я хочу извиниться, во-первых, за то, что вас дезинформировал своей темой, потому что это было про системный подход. Тема сегодня... уже за сегодня переменилась 3 раза. Боюсь, что она сегодня переменится еще не раз. И второе, несмотря на то, что у меня остается очень-очень много времени, а именно полгода для выполнения этой курсовой работы, и я начинаю проявлять интерес заранее, это не является причиной или оправданием для того ужасного уровня, на котором я сегодня готов. Собственно, меня заинтересовал такой, можно сказать, феномен, как гетеросексуалы, проявляющий интерес к правам ЛГБТ и вообще к проблемам дискриминации ЛГБТ-сообщества. И особенно меня заинтересовал вопрос, существует ли какая-то связь между принятым полгода назад законопроектом Виталия Милонова, поправка закона об защите детей от информации, с увеличением активности гетеросексуалов в деятельности по защите прав ЛГБТ-сообщества. И, собственно, гипотезу, которую я хочу доказать или опровергнуть, это то, что большая часть гетеросексуалов, которые недавно появились в рядах ЛГБТ-движений в России, в частности на территории Санкт-Петербурга, появились там конкретно из-за того дискурса, который был порожден этим законопроектом. Собственно, тема на данный момент звучит примерно как увеличение интереса вопросом эмансипации ЛГБТ-сообщества среди гетеросексуалов как следствие принятия этого закона. И объектом исследования у меня будут выступать гетеросексуальные участники ЛГБТ-движения. Предметом исследования у меня будут выступать предпосылки активизма в поддержку ЛГБТ среди гетеросексуалов. Моя гипотеза будет звучать, как принятый законопроект являлся предпосылкой для увеличения внимание гетеросексуалов к проблемам ЛГБТ-сообщества. Ну, гипотезу нужно немного откорректировать, потому что вообще внимание – это такая категория, которая имеет 2 конца. То есть внимание националистов тоже было повышено, и мы видим и нападения на гей-клубы, и на участников митингов. И в данном случае меня интересует именно активность гетеросексуальных участников ЛГБТ-движений. Вот. Я признаюсь, что у меня не так уж много, почти совсем немного прочитанных материалов, и я еще не совсем определился с подходом. И, если честно, в последнее время начинает казаться, что системный подход – это не совсем то, что было бы здесь применимо, скорее речь пойдет о каких-то конструктах, которые тоже были порождены этим законом, потому что на бытовом уровне есть какое-то понимание того, что раньше такого количества обсуждений тематики не было. И что произошел какой-то всплеск. Даже сегодня мы смотрели по статистике Google Trend, это статистика упоминаний того или иного слова вообще во всех материалах, которые появляются в интернете. Мы смотрели по Санкт-Петербургу, и да, действительно, на май, я ведь ничего не путаю, дата, месяц, в который был принят законопроект. Март. Да, там примерно на этот уровень находится небольшой, но все-таки пик. И еще подтверждением данного всплеска вообще интереса к городам России может быть сравнение этих показателей в городах, в которых был или не был принят законопроект. Вот. Но что касается конкретно исследования самого интереса участников, я думаю, что здесь подойдет что-то вроде глубинного интервью с активистами. Сейчас вспомню слово. Экспертное интервью с людьми, которые стояли у истоков каких-то ЛГБТ-движений, которые могут подсказать, хотя бы на том же бытовом уровне, сказать, наблюдали ли они какое-то явление, типа увеличение интереса гетеросексуалов. Ну, понятно, что я бы исходил из Альянса гетеросексуалов за равноправие ЛГБТ, потому что он является наиболее ярким примером. В частности, Наташа Цымбалова, которая, по ее утверждениям, организовала Альянс как реакцию на законопроект. Но мне, конечно, было бы очень интересно посмотреть, были ли какие-то изменения внутри ЛГБТ-организации, типа сеть или выход. Вот. Ну, если честно, это практически все, что я могу сейчас сказать. И у меня, как видите, не очень проработана методика. И, возможно, у меня есть какие-то недостатки в приметах, гипотезе, объекте или даже в самой теме. Я действительно знаю, что я очень плохо готов, но мне хотелось бы... Партсобрание. Я раскаиваюсь и приношу глубочайшие сожаления. У нас тут никого не распекают, у нас нет заседания кафедры, да, у нас тут... Поэтому можешь не раскаиваться. Если у вас есть какие-то соображения, с чего мне было бы начать, или с чего мне лучше было бы не начинать, например, пойти на какой-нибудь другой факультет сначала, то я готов их выслушать потом. Для начала стоило задуматься, следует ли рождаться. Я могу тебе предложить работу грузчиком. У нас в общаге есть хорошее место. 15 тысяч неплохая, неплохой вариант для начала. Да. Ты можешь повторить еще раз тему, пожалуйста? Увеличение интереса к вопросам эмансипации ЛГБТ-сообщества среди гетеросексуалов как следствие отменения теста. Не так быстро, пожалуйста. Увеличение интереса. Увеличение интереса к вопросам эмансипации ЛГБТ-сообщества. Среди гетеросексуалов как следствие принятия закона. Ну, надо действительно как-то внести ясность в то, что я собираюсь не всех людей исследовать, а только тех, которые являются ЛГБТ-активистами. Хотя действительно у меня здесь, даже здесь есть такое расхождение, что интерес к эмансипации еще, сейчас как-то сформулировать. Ну, не всякий интерес к эмансипации из себя породит активизм. насчет процесса становления? То есть ты не собираешься изучать тот момент, как человек, натурал, приходит к тому, что нужно бороться? То есть что влияет на восстановление? Ну, то есть, что нужно, какие условия должны сложиться, чтобы человек... Ну, предмет — это, позиции. Собственно, предпосылки активизма в поддержку ЛГБТ среди гетеросексуалов. Но это что-то похожее на то, что ты сказал. Если там есть какие-то различия... Мне кажется, это может даже служить какой-то новой темой. Отдельно. Нет, ну, та тема, которая у тебя сейчас есть, она количественная, увеличение интереса. Да? То есть тебе нужно, получается, измерять интерес, каким он был до, каким он стал после, каким-то образом анализировать данные об уровнях этого интереса. Увеличивается он, не увеличивается, как это узнать, черт его знает. Но, наверное, это тоже достойная работа. Но судя по тому, что ты рассказывал, это не то, что тебе интересно. То есть тебе как раз интересен момент, как вдруг какой-то определенной группе людей, хотя она пока еще не определена до конца, но какие-то люди проблематизируют для себя совершенно вроде как не проблемную до этого для них идею. Mm-hmm. И вот этот процесс проблематизации, он тебе интересен, насколько я понял. Соответственно, ну, увеличение, может быть, и можно сказать, но оно не отражает то, что ты все-таки пытался объяснить, как мне показалось. Ну что, возникновение интереса? Ну, скорее, да. Ну, тут, опять-таки, будучи немножко погруженным в контекст, мы можем говорить, что... Были гетеросексуалы, которые до этого всю жизнь, там, достаточно долгую жизнь, принимали участие в ЛГБТ-движении. Даже Наташа, извините, она с 2009 года, если не 8-го, да, там в Комаке волонтерит. А потом оба, и вот появляется альянс гетеросексуалов. То есть прошел какой-то качественный скачок, качественный рост. Да? Вот, что это такое? То есть, ну, мне надо будет доказать или не доказать, что это все не дело рук Наташи, все эти... гетеросексуалы, которые вдруг взяли и... А каков критерий определения гетеросексуальности? Совершенно не могу понять. Можно ли здесь говорить о моменте самоидентификации? Потому что... То есть если человек себя называет гетеросексуалом? Ну, тогда он скорее не будет говорить о том, что у него есть какие-то проблемы с дискриминацией, например. Можно ли так говорить? Нет, ты можешь говорить как-то угодно, как-то зависит от того, как ты обоснуешь. Мне интересен критерий, сейчас ты не на защите. Критерий, то есть ты имеешь в виду, что это за люди, которые собираются... Ну да, вот как я знаю, что человек гетеросексуал или не гетеросексуал? Наверное, ты знаешь, кого исследовать. Ну, если они называют себя гетеросексуалами, я думаю, это единственный возможный показатель. Но как иначе узнать, потому что это тонкая психологическая черта, которую нужно выражать при помощи каких-то тестов, что, в принципе, недоступно. К тому же, ведь то, как он себя называет, если я называю себя гетеросексуалом, понятное дело, что и политически я буду реагировать как гетеросексуал, так как я себя называю. Поэтому даже если я латентный, то я буду реагировать так, как я себя называю, кем я хочу быть. Хорошо, но мы знаем, не будем называть фамилию, но мы знаем, что в альянсе гетеросексуалов состоят люди, не являющиеся гетеросексуалами. Соответственно, может быть, просто... выборка не... Ну, дативно, ну, что я знаю. Да, не было решения этой проблемы. Мне показалось, что у тебя было. Про выборку там вообще никто не говорил. Ну вот да, я хотел как раз замять момент с выборкой, потому что... Ну, нас не интересует там, какой процент в альянсе натурала, какой процент все тебя. Какой процент у нас гетеросексуалы, какой там ЛГБ. Нас интересует только взять гетеросексуалов, ну вот там, сказать, ну, можно решить этот вопрос, там, чтобы не тыкаться каждому. ребята, мне нужно столько-то гетеросексуалов, пожалуйста. Приводите. Да. Ну, а вот тут никакой проблемы вообще нет. Обычно этот вопрос всегда решается, как бы, что критерии выборки, критерии отбора респондентов – это люди, которые самоидентифицируют себя с гетеросексуалом. Тут, я не знаю, по-моему, ну, есть хорошо. Какие-то другие проблемы, больше, более важные, мне кажется. Ну да, мы уже сказали про увеличение числа. Ну, что-то там еще было. А, вот про экспертное интервью ты говорил, что я так понял, что ты как будто хочешь построить исследование на экспертных интервью, или я ошибаюсь. Просто мне кажется, так обычно типа, ну, вообще не делать. Экспертное интервью я хотел бы использовать для того, чтобы взять больше источников этих гетеросексуалов. Но кто тебя в роли эксперта? Сами гетеросексуалы или кто еще? Ну нет, или почему? Активисты. Любого сорта. Но от обычных простых гетеросексуалов, которые за вот, ну там принимают в этом всем участие, ты тоже собираешься исследовать? В смысле? Они будут экспертами. Но те, которые не, они не эксперты, ты хочешь исследовать? Вот сейчас спрашиваю. Нет, я имею в виду, что эксперты мне нужны там ЛГБТ, не ЛГБТ, а только для того, чтобы выйти на большее количество гетеросексуалов. Uh-huh. Вот. Потому что я там, окей, я знаю Альянс, и я знаю Выход, но я не знаю никто там, никто там. Я просто спрошу несколько человек, ребята, скажите, там, никто ЛГБТ, кто не ЛГБТ, скажите, кто может теоретически мне помочь, и кому я могу обратиться именно с вопросом, ну, по поводу, вот, каковы были его предпосылки. Когда он, например, если окажется, что Наташа мне скажет, там, вот список из 20 человек, которые пришли нам на следующий день после принятия законопроекта, это будет, конечно, идеально. Но, может быть, будет не так идеально, как не хотелось бы, но, возможно, что-то подобное хотя бы будет. Да, не пришло в голову, может, немного глупая идея, но ведь можно не только среди ЛГБТ искать гетеросексуалистов, которые помогают, а среди вот множества либертарианских партий у нас существует, которые прямо указывают в своей программе, что они всячески, ну не всячески, ну я, в общем-то, понял, что я хочу сказать. Да, это мы просто хотим предъявить объекте все-таки. Да, ты исследуешь все-таки всех гетеросексуалов, которые говорят о том, что да, мы за права ЛГБТ. Или все-таки твоим объектом является альянс гетеросексуалов, люди, пришедшие в этот альянс, формирующие эту организацию как некий тип социального движения и, соответственно, откликнувшиеся на тот призыв, который, соответственно, изначально раскинулся из уст Наташи, да? Ну, для меня на самом деле не важно, в какой организации стоит человек, но если он там как товарищи из КРИ будет приходить и говорить, мы там мигрантов защищаем, ЛГБТ защищаем, рабочих защищаем, которые будут... То есть объект для тебя все гетеросексуалы? Ну, всё-таки. Я как раз таки хотел бы, чтобы вот таких людей, которые защищают все и конкретно не фокусируются на этой проблеме, mm-hmm. чтобы либо их было меньше, либо к ним какой-то особый подход, ну вот выделить из них, что они начали интересоваться этим вопросом, не просто потому, что они все поддерживают и во все вписываются, чтобы засветиться во всем подряд. То есть те, которые фокусируются. Ну вот более или менее. Хотя это тоже вопрос хороший. Так, как? Можно тогда у нас, мне кажется, все-таки у нас есть какое-то небольшое несоразмерность темы и предмета, потому что если вам интересны гетеросексуалы, которые борются за права ЛГБТ и ну, фокусируются на правах ЛГБТ, выделяют их, тогда, может быть, ну, какую роль в этом, нужно ли в этом конкретном исследовании, или какую роль в этом конкретном исследовании играет именно этот гомофобный закон, его принятие, да, в каком, то есть, это немножко получается исследование внутри исследования, если можно так сказать. Насколько это критично важно? Ну, или хочется изучить именно вот какие-то из взаимосвязь, например? Взаимосвязь хочется изучить, но в то же время, как я понимаю, должен быть хоть какой-то намек на гипотезу, иначе... Не обязательно должна быть гипотеза. Есть разные подходы к методологии. Да? Есть либо гипотеза, либо исследовательский вопрос. Можно ли тогда в целом отвлечься от там, гипотезы, закона и просто исследовать вот этот феномен? Какой этот? Причины прихода, например. Что тебе интересно, скажи, что ты хочешь исследовать сам по себе? Я хочу исследовать гетеросексуалов, которые заинтересованы в поддержке ЛГБТ-сообщества. Хочешь понять, почему они это делают? Да. Вот, отличная тема. Отличная тема. Просто одна из них такая боль, вот этот закон, да, там. Одна из гипотез. Конечно, их же много может оказаться всяких разных. Кто-то по политическим мотивам, там, действительно, вот эти яблоки. КРИ занимаются вопросом сфокусированно достаточно. Кто-то там родители ЛГБТ, ну, как бы, гетеросексуалы считаются и поддерживают тоже. Есть вот этот альянс. Еще, наверное, ну, тогда надо будет ограничиваться, ну, например, какой-то возрастной группой. Там, ну, что-то совсем как, разное получится. Что хочется исследовать, там можно ограничиться, можно. Нас не так много, мне кажется. Если мы можем ограничиться территориально. Если мы территориально ограничиваемся Петербургом, Питером, например, да, у нас не так много организаций гетеросексуалов, активистов, которые бы защищали права ЛГБТ и фокусировались бы на них. То есть, в большей степени. Я даже так, мне кажется, у нас кроме альянса и фракции яблока. Но у нас количественного же подхода не нужно. Мы же почему? Важно ли, чтобы это были не просто гетеросексуалы, да, а гетеросексуалы-активисты? Да. Да, то есть вот тебе, пожалуйста, первый критерий. Это гетеросексуалы, второй это гетеросексуалы-активисты. Да, то есть мы сейчас идем, как я понимаю, от выборки. Ну, это как бы объекты, выборок. Так мы уже от темы идем. Мы же сказали, что, ну, мы вот так выяснили, да, что интерес – это причины. Ну, тему не записал. Тогда предпосылки для извините, пожалуйста. Мне очень хорошо видеть Александра, по-моему. Что мы уже тема? Ну ты не формулируй пока, ты еще раз просто повтори, как что тебе интересно исследовать? Феномен заинтересованности. Даже не заинтересованности, заинтересованность это, ну, что-то недостаточное для того, чтобы принимать участие в каком-то движении. То есть правильно я понял твой исследовательский вопрос, да? Почему гетеросексуалы становятся ЛГБТ-активистами? Да. Ну вот, пожалуйста. Так и писать. А, так и смешно. А научность всегда можно передать позже. Красивыми словами. Соответственно, если мы говорим, что да, почему гетеросексуалы становятся ЛГБТ-активистами, то первый, да, у тебя есть альянс гетеросексуалов, там особые люди, которые решили даже организоваться в определенную организацию, да. И второй пункт, это у тебя есть другие гетеросексуалы, которые являются участниками, соответственно, ЛГБТ-организаций. Да, и, соответственно, ты либо определяешься, что ты исследуешь, например, только альянс, либо ты добавляешь еще вот этих вот людей, которые, например, они там являются активными участниками или сотрудниками или сторонниками ЛГБТ-организации, но при этом, например, в альянс они не входят. Есть, да, еще третий, который, например, как яблоко, то же самое, которое не входит ни в ЛГБТ-организацию, ни в альянс гетеросексуалов за права ЛГБТ, но защищают права ЛГБТ внутри других. А являются ли при этом они ЛГБТ-активистами? Да. Если они защищают права ЛГБТ? Ну, не все, наверняка кто-то туда вступил и с такими целями в том числе. Кто фокусируется на этом, да, потому что одно время, когда не было просто больше куда идти, люди выбирали партии, поэтому признаку, я полагаю, что там можно найти какого-нибудь ярого активиста. Ну, если бы они там были, мы бы о них знали, да? Мы знаем сейчас на данный момент только об одном, одной такой активистке в Москве, Яна Ситникова, да? Которая себя целенаправленно позиционирует как представитель молодежного яблока. Других именно людей, которые позиционируют себя как ЛГБТ-активисты в яблоке, ну, вот я лично не знаю. Если вы знаете, назовите. Партия не состоит. А еще есть те, которые не входят в некоторые организации. А опять ли они ЛГБТ-активистами, опять-таки? Да, то есть, понятно, что девушка принадлежит к организации, это не обязательно. В организации понятие расписано, кто является активистом, а кто нет. Это тоже как тебе больше нравится. Запиши эти разные группы людей. Ну и все-таки, может быть, для одного небольшого исследования хватит и кейса, там, который называется «Альянсы», да. Да, хватит. Абсолютно согласен. Ну, может, надо будет написать вот это, сказать, но в данном исследовании я сосредоточусь на это. Просто, наверное, действительно, да, учитывать, что есть не только «Альянсы», «Метросексуалы», следует. Что мне делать с методологией? А сойдет ли глубинное интервью? Мне кажется, у тебя даже больше. Может, вообще кейс стадии получается. Ты же ходил куда-то на их мероприятия. Включенное наблюдение. У тебя наблюдение, собственно, есть, ну, что самое ценное. То, единственное, что ты, не, может быть, не записывал это в дневничок какой-то, но не все потеряно. Заведи дневничок. На Питер ТВ есть. Да, есть, как остались какие-то записи, может быть, сторонние. И если будут еще мероприятия, ты пойдешь, попробуй набросать, вот я был там-то, там-то, то-то, то-то сделал. То есть какой-то исследовательский дневник вести, и он, может быть, будет значительно полезнее, чем интервью, хотя интервью надо сочетать. Безусловно, они тоже понадобятся, и там главу этой организации надо опросить, как пришла идея, обязательно узнать. И членов, конечно, тоже. А как описание, например, мероприятий может помочь мне вычленить предпосылки для участия? Ну, знаешь, иди от поля. Запиши, чем занимаются. Как минимум будет какой-то сопутствующий. Что делают, что их интересует, о чем говорят. Наблюдающее участие, да, вполне себе. А у нас критерий активизма тогда получается только хождение в какое-то... Ну, нет, вот в данном случае, если он сосредотачивается на кейсе Альянса, да, то, соответственно, это вот именно кейс Альянса. Соответственно, человек должен как-то себя идентифицировать с этой организацией. Тут все более-менее понятно. Да, то есть, понятное дело, что там можно в введении написать о том, что существуют и другие группы ЛГБТ, в смысле гетеросексуалов, которые поддерживают ЛГБТ, там, и там они могут быть активистами, там-то, там-то, там-то и там-то, но для нашей работы... Нет, все понятно, просто не может быть такого, что человек, например, ходит в эту организацию, но он так, ну, не знаю, пришел посмотреть, пришел, ну, то есть он какой-то именно активность он себе не несет. Хороший вопрос. Активизм вообще дело такое. Можно же делать вид или, видимо, сделать. Ну да, то есть вот какие будут вот раз, два, три, четыре, пять, по которым мы считаем человека активным в этом мероприятии? Самоидентификация. Да, самоидентификация. Значит, надо будет делать следующее исследование. Что такое активизм? Мне кажется, это потом станет более понятно просто тебе. А так ты, ну, поначалу критерии выборки просто делаешь, что участие в этой организации. А там, ну, когда ты поймешь, что есть кто-то действительно как-то просто так там сидит, то какой-то еще один критерий придумаешь. Да, и выделяется разный уровень мотивации у людей, да, и разные аспекты этой мотивации. Они, ну, конечно, да, уже расписаны, в принципе. То есть они почему-то там будут сидеть, например. Ну да. Тогда, да, тогда получается самоидентификация. Да. Идентификация. Извини, я все-таки задам тебе тот дурацкий вопрос, потому что я вчера не разобрался. Есть ли разница между наблюдающим участием и включенным наблюдением? Есть. Включенное наблюдение не подразумевает какого-то действия, оно может не подразумевать какого-то действия. Как только ты начинаешь какое-то действие производить, это уже становится наблюдающим участием. И, собственно, как таковой гипотезы не требуется, то есть это больше описательное. Это зависит от того, что потребует у тебя на кафедре. У меня на кафедре ничего не требуют. Про меня там, по-моему, не помнят. Отличная кафедра. Главное, что не мешает. Не, ну вот, Саш, подтверди, если я не прав, да, в качественных исследованиях, вот в этих вот современных качественных исследованиях, гипотеза, она, в принципе, не обязательна. Вот у тебя есть исследовательский вопрос, да, это, собственно говоря, вот работа в рамках исследовательского вопроса. В рамках, скажем так, более классической социологии, такой вот, ну, вот, такой вот советской социологии, там вот эта гипотеза, она как бы формулируется обязательно. Гипотеза формулируется в любом данном случае, если это, например, опять же, количественная исследование, если тебе хочется проверить какую-то взаимосвязь между двумя факторами, гендер и части, да, вот и женщины, и мужчины, как они там количественно перемежаются, мы можем это все построить, какие-то взаимосвязи, и тогда гипотетически нам надо предположить, что женщины чаще участвуют в политической акции, чем мужчины. Вот будет наша гипотеза. Вот в таком вопросе штуки действительно исследовательского вопроса достаточно, все равно что тебе нужно знать, что ты хочешь. Наверное. Ну, то есть какую-то проблему для себя сформулировать, чтобы дальше двигаться. Мне кажется, просто гипотезы, ну, конечно, качественные исследования они могут и не быть, и не должны, может быть, но они просто как придают какой-то ориентир, и в голове как-то лучше все устраивается, поэтому почему бы и нет. Ну, как удобно просто, наверное, да. Чтобы, опять же, сфокусироваться, не распыляться, там, жизнь многообразная, и альянс гетеросексуалов тоже. А тут... Только не нужно вот, делать ту гипотезу, которую ты мне вчера писал, да, что в альянс гетеросексуалов приходят скрытые гомосексуалы, и таким образом что? Они... Ну, ты примерно так это формулировал. Нет, не было такого. Так формулировал, да. Вот. И, собственно говоря, поэтому они там могут быть, да, и вот... Вот. А вот такую гипотезу, конечно, не нужно прописывать. Да? Я не мог такого сказать. Ну вот и так это сказал, да. Ну, примерно, неважно. Вот. Тут другую гипотезу можно предположить. Не знаю, любую. Да. Но здесь, мне кажется, тоже гипотеза уже, может, даже прозвучала, потому что у вас же была идея, что закон как-то влиял на увеличение, да, как было одно из предпосылок. И, может быть, можно ли поставить такую гипотезу, как... Ну, если она нужна, если она, да, если она поможет. Да, если она нужна, да. Если она там будет... Если она не будет мешать, с другой стороны. Да. Потому что может же... Она же может сузить. Ну, тогда вот, если честно, если действительно нужна гипотеза и какая-то причина, предпосылка для активизма среди гетеросексуалов, то я бы, наверное, в контексте альянса выдвинул гипотезу о том, что образование этого альянса, который позиционирует себя не как ЛГБТ-организацию, позволило этим самым гетеросексуалам найти применение своему желанию как-то поучаствовать в судьбе ЛГБТ-сообщества. Ну, потому что, возможно, человеку там легче прийти в нечто альянс гетеросексуалов за равноправие ЛГБТ, чем там в тот же выход, который, может быть, позиционирует себя не как что-то там связанное с акциями прямого действия, выходами на митинги и прочее, прочее. Это, у меня обратная взаимосвязь, да, получается, что почему тогда люди приходят в альянс гетеросексуалов, а не почему гетеросексуалы состоят в альянсе? То есть это перемешал, по-моему, сейчас две эти вещи. Ну, в принципе, тоже возможный вопрос. Да? Получается, что да, есть там какие-то гетеросексуалы, которые всегда мечтали побороться за права ЛГБТ. Но выход им приходить как-то западло. Все-таки что-то не то. Что-то гейское, да, такое? Вдруг организовывается альянс гетеросексуалов, оп, и они туда пошли сразу. Ну, Это чисто еще теоретически. Одна гипотеза, наверное. Ну, я так понял, вот это и было, то, что ты сейчас сказал. Да, тут возникает. Но опять же, мне кажется, уже сразу ты даешь ответ, который потом ты будешь подтверждать, опровергать. Это может увести куда-то не в те дебри. Все-таки лучше остановиться на действительно вопросе, почему приходит. И на этот вопрос можно найти очень много разных ответов, что будет больше похоже на правду, чем да-нет в этой или любой другой гипотезе. Хорошо, теперь тебе в поле пора отправлять. Уже в самом деле. Тоже что-то начинается. Ну, просто нужно писать программу исследования, как она там называется, да? Того. Понятно. Еще надо очень хорошо дать операционализацию понятия активист, потому что все равно даже самоидентификация, мы тоже поспорили, и действительно некоторые считают, может быть, себя активистами, но они там, не знаю, делают совершенно какие-то. По-моему, мало кто скажет в составе организации, что он ничего не делает. Поэтому... Да, возможно. Он, может быть, уже считается, я активист, потому что я состою в этой организации. Хоть я там точно так же, как я и дома там сижу и рассуждаю об этой проблеме, точно так же я прихожу, отмалчиваюсь и ничего не делаю. А у тебя же, по-моему, какой-то критерий активизма, ты расписывал все эти понятия. Я, да, расписывал. Я не помню, какой критерий тогда брал активизма. Тебе не нужно, не обязательно опираться на мое понятие, да, там, в методологической части ты пишешь, что да, там, понятия даются такие-то, ты даешь ссылочку на статью, все как положено дальше. Но в рамках нашего исследования мы под активистом понимаем это, если тебе нужно свое определение. Может, тебе вообще не нужны активисты, если это будет кейс конкретной там самоорганизации или организации, ну, членство в этой организации достаточно критерий и... Для многих даже приход в такую организацию, может быть, является активизмом своим личным, потому что это шаг в той или иной степени личный, и для кого-то, может быть, важный. Мы же не можем всех по каким-то своим критериям, там, вот, ты не вышел куда-нибудь, значит, ты не такой активист какой-то, недостаточно. А человек, на самом деле, преодолел очень серьезный барьер там у себя внутри, и... пьет клофелин, может быть, каждый вечер. Поэтому активист тоже страшная штука, а членство в организации более понятное, существующее такое. Другой вопрос, что конкретно в этой организации, во-первых, тут возникает, зная контекст, тут возникает вопрос, можно ли считать Альянс гетеросексуалов организацией, такое организация, да, в классическом моего понимании. Потому что все-таки на данный момент это еще не организация, а инициативная группа, да, ну, то есть вот так вот смотреть, вот объективно. Я не то что объективно, да, мы понимаем, что объективность не существует, но как человек, который трижды вел семинары с этой инициативной группой по стратегическому планированию, я могу сказать, что это еще совсем не организация, это еще инициативная группа на такой, ну, они полгода все существуют, да. Вот. Поэтому второй вопрос. Что ты сказал, Сашка, что такое членство, да? И кто определяет границы этого членства? Понятное дело, что там у них там какая-то иерархия начинает формироваться и так далее, и вот они как-то это определяют. Но вот это уже нужно будет прописать. Является ли членство в Альянсе гетеросексуалов просто вступление человека в группу ВКонтакте, да, там сколько там, 2000 человек сейчас или сколько, да? 3,5. Да? То есть все ли эти люди, они вот являются членами Альянса гетеросексуалов? Или все-таки нет? Хорошо, что тогда? Рассылка, Google рассылка, да, в которых там сколько там, 100 человек условно, да? Это членство в Альянсе. Или все-таки нет? Да? Что тогда членство в Альянсе? Мне кажется, самоидентификация. Потому что самое простое и, по-моему, нормальный вообще вариант. Наташа там рассказала какую-то историю про то, как какой-то, по-моему, журналист, внезапно, не имея с нами никаких связей, внезапно говорит там, я как член Альянса гетеросексуалов, все-таки опа. Не журналист, да, Дмитрий Дубровский, преподаватель Смольного института, правозащитник. Вот, да, он такое где-то сказал в каком-то интервью. Вот, поэтому что ты так смеешься? Это организация, может быть, действительно какой-то сложный термин, может быть, ну, под ним понимаем слишком многое, но все равно люди организовались в том или ином виде. И в этом смысле это так или иначе организация. И то, что это организация движения за права, только лишь усиливает вот этот тезис, да, что это инициатива более-менее низовая, соответственно, это самоорганизовавшееся какое-то сообщество людей, и если у них там нет иерархии или нет стратегии, я не знаю, ну, например, да, по каким-то критериям не подходит под классическую организацию, в этом нет ничего страшного. Сегодня организации бывают разные, и тем более в правозащитном движении, где даже лучше, если это низовая инициатива, не иерархичная, там, свободная, самоорганизующаяся и демократичная, и так далее, это одно. А другое, я думаю, что вот то, что ты сейчас рассказывал, это же все можно изучать, писать, и это и будет текст, собственно, исследований, да, а что там существует, а кто там, может быть, какие-то критерии самые выработали, все же, что этот участвует так, этот только в группе ВКонтакте, этот в интервью газеты исключительно. То есть, ну, что-то, значит, происходит, как-то люди идентифицируются, что-то говорят, и это вот оно исследование покажет, что же там происходит с этим членством. И, может быть, даже на это членство, которое по-разному манифестируют люди, как-то реагирует, например, глава организации, если есть, или другое сообщество, может быть, кого-то там уже журят и говорят, ты посмотри, вот эти ничего не делают, а называют себя, или там состоят в группе, а как-то еще не участвуют. Может быть, там уже какие-то правила вырабатываются. Ценности, оценки, значения. И вот, собственно, об этом тоже очень интересно можно писать. И более того, если дальше продолжать, ну, хорошо, может быть, сейчас это не настолько тебе интересно, потому что ты хочешь узнать, как человек вообще все-таки решает прийти в эту организацию. Ну, мне не менее интересно вообще еще что с ним дальше происходит, тоже интересно. И да, и это тоже. Но, может быть, это более серьезная уже работа. Даже на такой небольшой какой-то группе можно далеко уйти и сделать серьезный вклад. Ну, тогда интересно, приходим вот к этой вот рамке все-таки социологии социальных движений, так или иначе, да. Вот. И в рамках социологии социальных движений, но это вот на самом деле вот то, что о чем мы сейчас уже стали говорить, и Саша о чем сейчас говорил, это немножечко приходит к тому. Почему общественных, а не социальных? Потому что так обычно. Социологи общественных движений чаще как-то так говорят. Социология общественных движений, социология социальных движений – это синонимы. Вот. И это немножечко близко к тому, к той теме, которую ты формулировал вчера. Про альянс гетеросексуалов, как там феномен гражданского общества и что-то такое. Зачем ты всем рассказываешь? Что, это очень хорошая, на самом деле, вот эта формулировка. Хорошая заявка на грант. Это вообще очень хорошая тема, на самом деле. Да? Open там, Society. То, что у тебя было после двоеточия, я сейчас не помню, потому что оно там было не совсем в тему, да, но вот эта вот формулировка альянс гетеросексуалов как феномен гражданского общества вполне. Почему нет? И тут ты как раз-таки, вот у тебя там будет глава посвящена мотивации людей, вот у тебя глава посвящена структуре организации там, и так далее. Вопрос, как человек, который никогда, собственно, и не имел никакого опыта проведения каких-то социологических исследований, нуждается ли то, что я собираюсь внести в какой-то там концепции социологической теории? Сам ее будешь придумывать. Да, нуждается, ну, в рамке какой-то. Ну что, смотря что, наверное, ты имеешь. Ну вот тебе уже несколько каких-то всяких разных рамок. Качественная социология общественных движений, конструктивистский подход. Ну, наверное, подход, ты говоришь, типа конструктивизм, да, например, что-то такое. Так, все-таки мне следует как-то акцентировать внимание на конструктивизме, интерпретировать то, что я буду видеть через призму этого подхода. Или это просто будет... Смотря через какую призму ты в итоге будешь смотреть, по правде видеть. Какие ты одеваешь исследовательские очки? То есть захочу ли я увидеть какой-то там конструкт, порожденный тем-то, тем-то, тем-то, там, законом, тем же альянсом и обеспокоенностью, ну или там теми же СМИ, и или мне это будет не нужно, и я исследую другие вещи, которые вообще. Но может ли первое быть полезно второму? Сейчас на этот ответ вопрос я никто не может дать, наверное, ответ. Понятно, хорошо. Только в процессе исследования вы можете увидеть. Мне кажется, в учебной работе очень хорошо будет, если человек будет как-то позиционировать себя, прописывать какие-то, может быть, базовые вещи, которые там в научной статье не нужны, но в учебной работе будет очень хорошо, если ты их поймешь для себя, что я вот на самом деле двигаюсь примерно в этом направлении, может быть, прочитать какую-то литературу или вспомнить то, что там рассказано на занятиях, плюс отринуть то, что не нужно. Mm-hmm. Да, вот я хочу, да, тут вот это вписать и вдруг понять для себя, что ой, зря я это делаю, это совершенно не в той парадигме, в которой я работаю. Да, вот такую работу провести, мне кажется, всегда очень хорошо. Mm-hmm. В той же социологии общественного движения есть те же вот эти воплощения вот этих парадигм там. Тебе нужно просто там взять учебник по социологическому движению, посмотреть, mm-hmm. что они там, из каких теоретических рамок исходят. Mm-hmm. Ну, то есть из всех понятно, но как именно они mm-hmm. что мне там ближе. Формели несколько там посмотреть. Если начать читать, то я думаю, что ты найдешь очень много разных каких-то подходов, потому что очень многие люди не пытаются ответить на эти вопросы. Почему вдруг люди начинают заниматься тем-то и тем-то? И есть люди, которые описывают сценарий, там, 4, 3, 5 сценариев, 6. Все эти сценарии разные. Может быть, какие-то тебе покажутся интересными, какие-то нет. Но стоит о них знать для того, чтобы понять, может быть, у тебя на самом деле один из этих сценариев реализуется, или все они. И это все доступно. Там Тёмкина, я помню, со здравым основным много достаточно. Ну, она там про сценарий в основном занимается. Сценарий, вот в том числе и в общественных движениях. Ну и вот она позиционирует себя как конструктивист. То есть у нее сценарий-то и есть. Это Анна Тёмкина. Анна Тёмкина. Из Европейского университета. И там, вот если просто пофантазировать пока, например, ее даже статью вот, про женщину. Я тебе могу что-нибудь присылать, на самом деле. Там, по-моему, 4 сценария она описывает, и по-моему, что какие-то из них ты увидишь, что повторятся в альянсе гетеросексуалов. Потому что родственники они пришли, потому что еще. Потому что всегда на него сели. Какие-то такие простые вещи. А в то же время есть другие теории, там, более такие общие, там, вызовы, ответы, еще что-то. Ведь вообще, мне кажется, мы упускаем из виду, что все это несколько совпало с тем, что произошло год назад, ну, когда, по-моему, 5 декабря люди вышли на чистые пруды, угу. Причем, да, об этом тогда много писали, сейчас немножко забылось, когда люди просто вышли, потому что им казалось, что их обманули, людей, выходящих из офисов, хватали, сажали в обезьянники, и пошла цепная реакция, когда все люди вдруг начали реагировать, да, и вполне возможно, что это, ну, несколько... Политическая мобилизация. Да, то есть тут что произошло? Тут произошло все вместе. Вот это все вместе, возможно, и некий приток в альянс гетеросексуал, потому что это все равно в рамках вот этих либеральных ценностей, в рамках анти, скажем так, да, кремлевской политики. Да, и многие люди в этом увидели еще один из способов борьбы, еще один из способов аргументации, и пришли. Вполне возможно, что это действительно могло бы быть мобилизующим таким моментом. Но если ты хочешь именно вот этот момент отсматривать, то, наверное, надо учитывать, что, что там была специфическая политическая ситуация, которой в июне уже не было. Она была именно с декабря по 7 мая примерно. Вот эти месяцы. В каком-то смысле она и до сих пор длится. Но она длится, но вот именно... Началась от этого актуализация. Тогда вышел гражданин поэт, тогда НЛО издало 12 разгневанных избирателей. Тогда просто вот каждый день тебе что-то, тебя подогревали. То есть было ощущение, что... И Милонов, он... Выбрал неправильный момент, получается. Когда Путина объявили... Злодеем? Избранником. Злодеем или избранником? Злодеем. Тут же, там это, по-моему, в сентябре или ноябре. Там подряд все произошло. Да. Тут же Милонов вылез со своим дурацким законом и попал на альянс гетеросексуал. Может быть, наоборот. Может быть, это не то, что он неправильно выбрал момент. Может быть, он правильно выбрал момент, чтобы хоть как-то оттянуть внимание. Это тоже поэтов раз. Но это уже, наверное, политологический вопрос. Да, просто все равно, то есть если мы говорим о какой-то гражданской позиции, а я так понимаю, что в случае. Я мог бы догадаться, я сам так пришел в альянс, блин. Но это действительно было ощущение вот какой-то, особенно в этих двух городах, в Москве и здесь. Вдруг это ложное. Как называется, ощущение, что все в одной, а вот это в одном тренде, как он там движется, а может быть вот эта именно конкретная организация. Вот эта гипотеза другим. Могла бы быть. Ну можно просто, он же не будет исследовать, наверное, надо просто сослаться на кого-нибудь там, типа вот Муравьева или кто там в этом. И просто ну, таким образом обозначить временной контекст исследования. Но его нельзя не учитывать, мне кажется, все нужно. У тебя сколько страничек работы подразумевается? 3 тома. Я думаю, что у меня нет никаких ограничений, с учетом того, что ну, на меня действительно наплевать. Но в большую сторону меня тоже никто не ограничивает. Ну, стандарт курсовой какой сейчас? Ну... 40. Честно, вот 40, с учетом того, что за прошлое полугодие 12. Моя курсовая содержала 0 страниц, и мне за нее поставили зачет, я не думаю, что у меня есть какие-то... 14-м шрифт, блядь. 12-м. Кепля, блядь. 12-м кепля. 12-м 30, 14-м 40. У нас четко шрифт какой, четко... Интервал, да, писан, да. Когда запятую поставишь, две строчки выиграть, и так радостно. Абзацев побольше. Диалоги нужно снимать. Все диалоги очень помогают. Да, очень помогают это раздувать. То есть объем на самом деле не такой большой, да, там, грубо говоря, там 40, 50, 60 страниц текста. Ну, с Валерием в два раза. Ну, насколько ты настроен вообще? Я настроен на... Большой или маленький, или средний? Нет, ну, на самом деле, настолько, насколько потребуется, потому что интерес к вопросу есть, и время тоже будет, и... ну, и... Почему нет? Если там надо будет что-то читать, то когда там идет сессия со всеми долгами, то у меня появится возможность... там больше в теоретическую часть удариться, а не только вести там, в памяти дневники, как я пикетировал ЗАГС. Вот. Да, ну, так что я думаю, что вполне себе. Интереснее даже не то, как ты ЗАГС пикетировал, а как шла подготовка, что ты думал. Да нет, ты завтра пикетируешь ЗАГС. Хорошо. Ну, ты же нарисовал там организационной структуре идет ЗАГС. Да. Да, абсолютно. В организационной структуре, когда тебе в директивной форме говорят. Авторитарные моменты. Сохранились эти панкарты, эти плакаты? Да, валяются, да. А вообще все? Все, не знаю. Нет. Контент-анализ? Надо, человек уносил их потом. Но они же есть просто фотографии. Нет, От Альянса где-то были с марша против ненависти, где сон разума рождает чудовище, этот известный, всеми любимый. Но это то, что там Антон из Альянса рисовал, сохранилось. Это традиционные ценности. У меня дома валяется. Потом еще я решил прийти с этой темой еще на митинг в поддержку свободы интернета с формулировкой Милонов и Теншенхо «Инфа 100%». Почему-то я не догадался или решил без ведома руководства не ставить туда значок Альянса. Вот. Ну, я думаю, везде там можно фотографии дойти. Тем более у нас есть такой замечательный человек, как Юра, который очень любит вести летописи. Если это просто... Мне кажется просто, что вот именно эти панкарты, они... Плакаты. Плакаты? Они вот, делались тогда, в тот момент. И они, может быть, очень хорошо отражают именно тот момент. Может быть, это, я не знаю, тебе на один абзац хватит, но я... Это свидетели, да, того состояния. Что год прошел, и многое, может быть, изменилось. Может, человек ходит, вот там Валера проводит семинары по структурации, и у людей уже вырабатывается дискурс определенный. Они уже воспроизводят Валеру. А тогда они еще были до Валериной состояния ума. И они, может быть, совсем другие вещи писали, даже не задумываясь. Но может быть, но все равно, я не знаю. Это же, он же учится. Может быть, ну это... Нет, ну может быть, он ему будет может это интересно. Мы просто ему сейчас выкладываем на стол те возможности, которые у него есть, и видим, что они безграничны. Поделитесь лучше, как делается исследовательская карта, или как она называется, план исследования. Да. Зачем это? Тебе нужен план? Ну, ему нужно структурироваться. Мы не согласны с тобой всегда по этому вопросу. Ну, делается очень просто. Идешь в поле, и там план, война план покажет. А что на коленке? Первое, выйти в поле, второе, великолепно понял. Ну, окей, понял. Не сдаться, потом посмотрим. Вас же должны вам говорить на социологии, что есть там программа исследования, она стоит статистически. Не, ну понятно, да там. Без каких стен стоит. Ну что там, цель, задача, персонализация, понятие. Да, да, да, да, да. Как обычно, определение, короче. Выборки, почему-то у меня указаны в учебнике, митинг и всему. Ну у тебя будет просто критерий отбора респондентов, а не выборка. Вот насчет этого самого, это интересно. Можно взять две какие-то вещи. Ну, как вот вы уже сказали, вроде, я не знаю, может, повторюсь, какие-то вот тогда на пике вот этом, и сейчас, да, вот самое. Люди как-то реально в голове, может, у них по-разному было и есть сейчас. Можно взять вот эти две штуки. У них есть еще пресс-релизы, тут дискурс, она исключается по полной. Не, ну если у него есть стадии, то он все методы может использовать. Просто все взять с этой. Просто попробовать, это такая. Ну да, что лучше пойдет, то и на то не становишься. Или... Даже может быть все эти плакаты тебе послужат зацепкой для разговора с этим человеком, или для того, чтобы его на что-то раскрутить, на какие-то рассуждения. А ты тогда написал вот это, почему. Ну, то есть это все может быть. Все сгодится. У тебя же как глубинный там экспертный интервью, то есть тебе нужно будет, получается, какой-то путеводитель составлять, чтобы узнать, какие вопросы вообще людям задавать. То есть не биографию там, они будут тебе рассказывать, судя по тому, что ты хочешь. А может быть стоит. Ну вот я, наверное, как раз об этом, вот это путеводитель, наверное, нужно. Вот один из каких-то там блоков будет, ну вот как вот было тогда, что он думал тогда, что сейчас. Ну или не думал, но в общем, тогда и сейчас как-то раскрыть. Но это же будет то, что он думает сейчас, про то, что он думал тогда. Ну да, но если он будет как-то такие вопросы задавать, когда он будет человек описывать про свои практики, то так лучше скроется тогда. Ну, потом, если у нас так, есть полгода, есть. Можно подождать. Через полгода, знаете, может, опять будет конференция. Что у нас там будет, ну, через полгода? Кто знает? Я знаю. Ничего не будет. Ладно, я же лезу. Две недели осталось. Три. До конца света. Ну вот. Как вам живется на руинах? Потом через полгода нужно спросить. Улучшить положение с приходом конца света. Очень интересная работа будет. Да, если... Такая большая. А если зомби будут, они конец света? Это галунька. Как все зомби? Так Диме. Зомби. Потому что большинство людей, которые именно знакомы с Даниилом, но они постоянно спрашивают вопросы об его ориентации и уточняют, действительно ли ты. И если он говорит, что да, я гетеросексуален, ему, соответственно, вопрос, почему ты этим занимаешься, какой как бы твой интерес здесь и так далее. Как ты отвечаешь на этот вопрос? Обычно, когда мне лень объяснять, чем я этим занимаюсь, я просто говорю, что я гей, и мне говорят, да, понятно. А если, нет, подожди, а это вот ты говоришь, что это такой альянс, в котором состоят гетеросексуалы, что мы геи. Так ты же, если ты объясняешь, что геи, это порождает еще больше вопросов. Почему ты нормальный альянс? Нет, обычно я собираюсь силами, вступаю в длительные дискуссии о том, почему я считаю, что это важно. Потом, да, идет серия вопросов о моих детских комплексах, и почему ты пытаешься там компенсировать недостаток внимания, грубо говоря, своих родителей к себе, попытками привлечь к себе внимание через выходы на улицы. Вот. Ну, там еще альтернативный вариант, это там ты пытаешься решать чужие проблемы, потому что пытаешься уйти от своих. Потом идет серия вопросов, почему ты занимаешься именно. Фройд виноват. Да. Почему ты занимаешься именно этой социальной группой, вместо того, чтобы помогать больным детям? Животным. Да, ну до животных как-то пока. Нет? Нет. Это был на семинаре благотворительных всяких практик, фандрайзинга. Там сказали, что кошечки зарабатывают больше всех. Не дети? Нет, кошки опережают детей. На втором месте дети, конечно. Ну, котят, конечно. Детей любят кошки, все, да. А кошек все, почти все. Как тоже появляется интересная гипотеза, если будет марш каннибалов, и ты пойдешь туда выступать, они же должны отгулять, они же права. Нет, обычно там марш за филов и марш некрофилов. А педофилов не спрашивают? Должны быть первыми. Ну, как-то обычно настолько соединяются две категории, что как бы... А их уже не раз. Это одно и то же, да. Собственно, спасибо такому термину, как педерастия. Ну, да, все это. Вот. А потом, собственно, ну, я не знаю, мне очень-очень редко, если честно, но это отдельная тема, да скорее не какой-то научный интерес, а вообще практика пропагандиста. Мне очень крайне редко удается там в чем-то убедить человека. То есть, если мне удается убедить человека, то в том, что существует какой-то такой вопрос, как дискриминация или неравное правовое положение, то убедить человека в том, что бороться за права нужно, или в том, что там привлечение внимания через акции прямого действия это эффективно и правильно и полезно, мне никогда не удается. Но в то же время я там иногда испытываю всякие всякие сомнения по поводу того, там я должен обратиться к какой-нибудь серьезной литературе для того, чтобы понять, что акции прямого действия это действительно эффективно. Или там... Кстати, еще один момент, который сейчас ты пускаешь, ну, когда начнешь заниматься, наверняка всплывет. Вот есть законопроект, уже закон, да, как ты его назвал, Милонова, который мобилизовал людей, да? И есть еще один закон, по-моему, июньский, который как раз демобилизовал очень многих, это закон о штрафах, да? Mm-hmm. То есть этот закон, он очень не случайен, мы все об этом знаем, потому что мы его писали за несанкционированные митинги. Такой серьезный еще к тому. Серьезный штраф, серьезный. реакция на алкоголь. Это деморализует, да? Нет, но вполне возможно, что этот закон о штрафах, он в некотором смысле это такое дополнительное препятствие, которое сегодня существует. И для человека, готового идти пикетировать ЗАГС, это, в общем, некоторые дополнительные условия, очень важные. Uh-huh. Да? Потому что далеко не все мы готовы платить эти деньги. И даже не у всех они есть. Uh-huh. Поэтому сегодня это нужно учитывать. А за одиночество пикет тоже? Нет, даже если провести его втроем. Вот была практика, когда стоял человек с одиночным пикетом, к нему подошел полицейский, я просто рассказываю всю историю. Начал что-то там у него спрашивать, а там у парня то ли два было плаката, то ли еще что. И мимо проходил какой-то старичок, полицейский вызывает его, говорит, там, типа, я там задерживаю этого человека, в смысле, там мне надо посмотреть его паспортные данные. Подержите пока его плакат. Ой, подождите, у вас уже не одиночный пикет, ну-ка, пойдемте все со мной. Способов масса, было бы желание. Ну, кстати, с точки зрения того, что вот сказала Кини, можно изучить тех, кто в группе, как вы говорите, там 3500 людей, а я так полагаю, пикетирует у нас не 3500 людей ЗАГС. Может быть, вот их демотивацию или их мотивацию, как они, что они думают, не будучи в ядре, да, активизма, как они себя активистами ощущают, что у них за активность такая, какие препятствия их активному активизму. Ну вот, в общем, что они делают, да, как это происходит, как еще одна вот, ну, то есть получается ядро какое-то активных граждан, которых будут интервьюировать, да, как экспертов. И можно поговорить с ними, с другими. Ну, так вопрос, что такое активизм, а что такое активизм? Мне пришло в голову, кстати, насчет того, как они себя ведут, мотивация. В смысле, можно не касаться даже понятия, кого брать, считать активистом, кого нет, а это сделать такую уловку качественных методов обычную, чтобы брать самые насыщенные, информационно насыщенные случаи. То есть тех информантов, которые тебе дают наиболее там, ну, тебя насыщает эта информация, которая тебе нужна. Ты же не будешь 1000 человек опрашивать, тебе 15-20, наверное, надо, и все. Угу. Да. И 15-20, мне кажется, это уже много для того объема. Я просто не знаю, текста, кто там. Для альянса гетеросексуалов. Почерпи. Погоди, извини, еще раз. То есть я... Ты говоришь, что я беру, скажу, критерии отбора респондентов – это, как ты сказал, ты забыл, наиболее информационно насыщенный случай. Блин, как тебе сказать забыл? Ну, в общем, так вот. Там все записано, ты потом переслушаешь. Собирать людей, которые дадут больше всего информации. Ну, грубо говоря, да. И, может быть, всех получится, например, вот, ну, да. Ну просто тогда не надо будет тех, которые ВКонтакте где-то там далеко сидят. Да, ну, ведь для курсовой не надо. Да. Просто, ну, может, вырастить. Ну просто диплом, так он объяснит, почему он к ним не идет. Доктор. Ну и другой агент, там силы 10 человек. Мне достаточно. Тем более, если нас интересует. Сколько их останется? Нет, ну есть. Никита Бобровского вообще. Да, Бобровского, кстати, вполне можно попросить. Я могу еще раз проявить свое невежество. Кто такой Дубровский? Да. Это вот тот человек, про которого ты сегодня говорил, который сказал, что он не относится. Я понимаю. Да. Так а в чем вопрос? Преподаватель с моего института, социолог, не слышишь, социолог? Антрополог. Этнограф вообще. Этнограф. Есть у кого еще? У тебя еще остались вопросы? Я думаю, что я просто переполнен вдохновением, и пока что я ощущаю, что в ближайшее время я разобрался со всеми своими непонятными понятиями. Спасибо большое. Будет очень интересно послушать. Ну что, тогда нужно выбирать следующую. Блин, я забыл спросить, у тех людей могут хотя бы к нам сегодня по скайпу посовещаться. Никто не писал рассылку, да. Вот, если бы написали, я бы об этом думал. Ну ладно. А когда мы будем собираться с вами в следующий раз, что мы будем делать в следующий раз? А что там с девушкой, которая писала, Даша, по-моему, писала про транссексуалов? В курсовую она решила пойти по пути наименьшего сопротивления. Она предоставит текст, который сделал ее методом копипаста. Вот. Да, по поводу диплома там еще пока не знаю, что. То есть просто, ну, было бы интересно, конечно, послушать результат, но результата, получается, нет. Ну, там курсовая, там, ну, собственно говоря, она не делала сама никакого исследования, да, поэтому там курсовая не о чем разговаривать. Вот, а если она все-таки будет делать диплом адекватно, то там, я надеюсь, будет что послушать. У кого есть какие-то предложения, пожелания на следующий раз? Я хотел бы спросить, уточнить. А здесь именно касается темы ЛГБТ, там, квир и так далее, если просто какое-то гендерное исследование, мужчина, женщина? Это, пожалуйста, в Герцена, к Ирине Сергеевне Клёцаной, в гендерную лабораторию, они вполне... О, Анна Клёцана, это дочка Ирины Сергеевны. Извините, я отвечу. Да, Анечка. Привет. Очень теперь будет такое, чтобы нам кто-нибудь рассказал интересно. Да, вот это было бы. В следующий раз. Тоже умные люди, например, профессионалы, занимающиеся социальными исследованиями. Исследовать. Может, расскажете, что это про ЦНСИ? Здесь. Ну. Если будут, ЦНСИ с тремя этажами ниже. Чтение 21 числа ежегодно. ЦНСИ. Конец. Исследователи, часть исследователей представят свои 20 декабря приходите. Целый день будут исследователи отчитываться за свои исследования, проведенные в течение года. 21 сайт, новые книги будут презентовать. Обсудили, как что в следующий раз. Какое число? Вот давайте определяться с числом. Декабрь. Это будет на неделе с 17 по 21. Кстати, 19, если я не ошибаюсь. Да, 19 у нас, наверное, будет феминистская среда, которую мы держали очень долго на стендбай, потому что я не мог просто не выбрать. Вероника Беркутова, не знаю, знаете ли вы или нет, филолог, она будет рассказывать о феминистках французских и анализировать тексты через французский феминизм, не совсем квир, ЦНСИ. А 26-го... У вас время всегда неудобно, вы же днем... В 7. А 26-го, будем надеяться, что Альгерта доедет, Альгерта Харитонова, редактор журнала «Остров». Она что-то про женственность, будет тоже феминистская среда. У нас две такие литературные феминистские среды. Подряд? 19-26. Вот две такие... Что такое особого женского? Можно... В литературе, да. Но если кому-то интересно... Но это все равно хорошее знакомство. Вероника очень... Она пишет диссертацию. Через Ригара, через Кристина, через этих всех она читает. А Альгерта, ну просто интересная москвичка, она с ней не так просто встретиться здесь. Да вообще адекватно феминистку найти, поискать надо. Так что всегда приятно. А до этого я не знаю. Коллеги, неделя с 17 по 21. Вот Игорь говорит, что сессия напряженное время. Всех, ну, у нас тоже. У вас тоже, да? Ну, 19-го. Ой, да это безумие. 20-го. Ну что, давайте тогда сделаем вот перерывчик на месяц. На стадии, значит, да, окончание сессии и первая неделя января, новогодние праздники, явно тоже никто не дозреет. Первое января. Нет, я думаю, что может ночи, быть легко. Там какое-нибудь десятое, ну вот это вот, 9-10-11 у нас неделя рабочая получается, 9-10-11 может быть там 10-е. Мы по четвергам встречались, там было место свободное. Да, да, ну в принципе без разницы сейчас на данный момент. Кто-нибудь может планировать на такие отдаленные сроки, как 10-е, 9-е? Может рассылка? 11-е. Я свободен. Саша уже не понимает. Ну, скорее всего, но, конечно, это сложно. У меня предложение по поводу темы было, ну, естественно, я его вкидаю в пространство с тем, что, может быть, кому-нибудь будет интересна эта тема. Собственно говоря, влияние, да, там, ну, что такое ЛГБТ и квир-исследование, в смысле того, что влияние того же феминистского дискурса, феминистских исследований, женских исследований на ЛГБТ и квир-исследование. Потому что из общения с рядом наших людей, которые занимаются теми или иными исследованиями в рамках ЛГБТ, они всегда очень так удивляются, а при чем тут феминизм, да, собственно говоря, можно было бы на эту тему интересно поговорить, да, и кто-нибудь подготовил. То есть как все это соотносится, да, там, да, феминистка, да, квир, все, да, да, да, там, да, да, знаю, да, немножечко все. Об истории об этом. Ой, я могу. Ты можешь. Не, ну я могу предложить такую вещь, я просто сейчас закончил перевод французского одной очень важной книги в этом мире, называется «Кинг-Конг теория». И это такая французская феминистка, знаменитая Виржини Депан, которая сняла фильм «Трахни меня», может быть, вы слышали, про проституток, которые убивают своих клиентов. Фильм был запрещен, был огромный скандал вокруг этого, выступили в поддержку практически все мировое сообщество. И за счет этого она стала известной, потом она написала, это ее единственная книга, которая не является художественной, вот «Кинг-Конг теория», где она... Я просто могу принести какие-то небольшие отрывки. А может быть, ты смог бы еще все-таки сказать об этой связи феминизм, феминистской теории и ЛГБТ, если это на ней еще? Ну, там квир. Там квир, там больше квир. Да? То есть она выводит как бы образ Кинг-Конга, который на самом деле никакой не мужчина, а это вот Кинг-Конг, он такой квир, он так дружит с блондинкой, и они просто вот друзья. Они на острове подружились, тут пришли, значит, гетеросексуальные мужчины, уволокли Кинг-Конга в Нью-Йорк, убили, блондинку заставили выйти замуж за этого козла. Ну, то есть вот это вот ощущение немножко того, что все могло бы быть иначе. И образом этого иначе становится Кинг-Конг. То есть красавица и чудовище. Красавица и чудовище, где чудовище на самом деле прекрасное, добрейшее существо, которое никому ничего плохого не сделало. Он просто, вот она у него играет в ладошки, вот у них все хорошо. Но она при этом рассказывает немножко о своей жизни. Она прошла через изнасилование, через проституцию, через порнографию. Она снимала порнографию, снималась в порнографии. Потом она стала медийной персоной, супер-мега-известной. И не увидела никакой разницы между быть проституткой или быть медийной персоной. Об этом она пишет. Ну, книга, она очень короткая, там 40 с чем-то страниц. Можно очень интересно. Можно подготовить какие-то небольшие отрывки. Да, почитать. Спасибо. Когда 9-е, 10-е, 11-е? Ну, это почти невозможно ответить. А когда будет возможно ответить? А может быть, вот... Что там с числом в декабре? В декабре? В декабре как раз-таки народ предлагает сделать перерыв. Перерыв, да? Ну нет, это невозможно. Невозможно, это тяжелая неделя. Да, давай, ну давай 9-е, 10-е там. 10-й, 4-й. 10-й, 4-й. Да, мне лучше среду не трогать, а... Четверг, окей. Четверг, 10-й, ладно. Тогда, Жень, ты сможешь мне прислать как-то тему, какой-то кратенький, буквально на абзац анонс, да, чтобы я буду рассылать и делать встречу ВКонтакте и так далее, чтобы... Хорошо, хорошо. Спасибо. Потому что я как раз ее разомну, я ее хочу туда, к Егоровой, к Ронштадту. Просто не знаю, успеем ли мы ее издать. Наверное, я вообще не знаю, кто возьмется ее издавать, она еще и с матами, поэтому совсем сложно. Ну, да, 10-го, давай. Отлично. Я пришлю, хорошо. На книжке нас тоже сейчас 18+ ляпают. То есть можно наляпать 18+, и все. Да ты понимаешь, она совсем такая же. Я боюсь, что там 90+ не получится. Все так как вот нечто такое, да, манифест общества полного уничтожения мужчин, да? Это, наверное, Джудит Батлер на практике. То есть это вот такой уникальный материал, которого вообще в мире не так много, и который автобиографичен при этом. То есть человек ничего не придумывает, она не говорит, как надо другим. Она говорит, я вот сама это все сделала, я сама через это прошла. Но это вызывает отторжение практически всех, потому что ну, она слишком радикальна в своих суждениях. Противоречивая, она сама себе противоречит. Но она квир, да. Она такая. Но она очень известная во Франции. Книга переведена и на испанский была, и на английский. Она так прозвучала. Посмотрим, если получится, я хочу Альгерте предложить приложение к журналу «Оскоп». Отлично. Может быть, там хотя бы, да? То есть маленьким тиражом, но чтобы у людей была возможность. Так что... Спасибо большое всем. Спасибо. Да, очень даже.